Вы слушали роман Эдуарда Тополя «Люба жить». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, сентябрь 2001 год.